Глава первая. Есть мнение, и не только мое, что смерть в своей постели — идеальный вариант завершения жизненного пути. Как человек, испытавший ее на своей шкуре, вынуждена не согласиться. Смерть — крайне неприятная форма бытия. Даже если ты очень даже в курсе, что все мы там будем. В 34 такой исход по-любому преждевременный. И даже в том случае, если сразу после того, как твоя кардиограмма выпрямилась, к твоему духу взывает мужчина. Не особенно симпатичный, но вполне колоритный. Темные с проседью волосы, неопрятными прядями свисали ниже плеч. Четко очерченные скулы и упрямый подбородок, покрытый трехдневной щетиной. А вот если добавить ко всему этому светлые глаза, горящие подозрительно нездоровым огнем, и то, что одет он в черное, рубашка с широкими рукавами, кожаный жилет и такие же штаны, сразу возникнет масса вопросов. «Восстань и покорись моей воле!» Я со стоном закатила глаза и восстала. За последние дни привыкла как-то восставать от каждого разряда дефибриллятора. У мужика подручных средств не наблюдалось, зато пальцы окутывали фиолетовые языки огня, что и пробудило некий интерес. «Стало легче?» — уточнила я. «Не особо», — пробормотал этот горе-некромант, высматривая что-то на полу. «Ну, извини», — пожав плечами, хмыкнула я. «И раз тебе все равно, я, пожалуй, посплю». Я попробовала откинуться на подушки, но вовремя обнаружила их отсутствие. Успев в последний момент притормозить, лишь слегка приложилась затылком о камень алтаря. «Не ушиблась?» — ехидно уточнил мужчина. «Вашими стараниями», — буркнула я, упрямо закрывая глаза. Думая о том, что неплохо было бы высшим силам определиться, туда я или обратно, с удивлением поняла, что и правда начинаю засыпать. Видимо, болтаться между жизнью и смертью, как цветок в проруби, моей душе, или что там у нас есть, изрядно надоело, и она выбрала третий вариант. «Эй, ты что, на самом деле решила спать?» «А что, я тебе мешаю?» — пробормотала я, отказываясь расставаться с мечтой о здоровом продолжительном сне. «Я не для этого тебя призвал», — возмутился он. Заинтриговал, не скрою. «Надо же, как интересно, я даже в мир иной не смогла отправиться, как все. Чудненько, но один глаз открыть не жалко. Человек, оказывается, старался». «А для чего?» «Мне нужен помощник в походе на дракона». Серо-голубые глаза мужчины на мгновение потемнели. Пытаться заснуть, одновременно сдерживая истерическое хихиканье, становилось все труднее. Кто ж знал, что мир, хоть и окажется иным в прямом смысле слова, но и здесь мне поспать не дадут. «Сходить на дракона, конечно, можно», — давясь смехом, согласилась я. «Но, видишь ли, важно сделать это так, чтобы дракон не понял, кто на него сходил». «Что?» Моему странному собеседнику понадобилось несколько минут, чтобы переварить сказанное и понять, что над ним издеваются. На лице мужчины отразилась такая гамма противоречивых чувств, что я немного устыдилась. Кажется, он рассчитывал загнать в это тело кого-нибудь посерьезнее. «Извини», — примирительно проговорила я, пытаясь сесть, но тело было явно не мое, да и пролежало на алтаре неизвестно сколько. «Ты сейчас серьезно? Посмотри на меня». «Я дракона смогу убить, только встав ему поперек горла». Он послушно посмотрел. «Я, кстати, тоже. Ничего так тело. Приличное. Средней комплекции, грудь небольшая, живот плоский. Ура! Ноги?» «Как ноги, в общем. Черная шелковая хламида, которую я обнаружила на себе вместо больничной пижамы, больше подчеркивала, чем скрывала. Интересно, что там у меня с лицом?» Я покосилась на мужчину. Рассматривает меня с равнодушным видом. Может, я страшная? Было бы обидно переселиться из пусть не глянцевой красотки, но вполне симпатичной женщины в какое-нибудь страшилище. Это в моем мире Бог создал женщину и сказал: «Ладно, накраситься». А здесь-то, наверное, и косметики не придумали, не говоря уже о более серьезных процедурах. Как бы там ни было, внезапно решила я, если этот тип собирался использовать девчонку в качестве приманки, то он ошибся даже сильнее, чем думает. Средневековье какое-то. Или плохонькое фэнтези. Что ж, терять мне нечего. Значит, будем делать из него хорошее. Тем временем мужчина терпеливо дождался, когда я сяду, вытирая выступившие на глазах слезы, и только тогда спокойно кивнул, подтверждая мои подозрения. Это вполне приемлемо. Я скептически вздернула бровь и вздохнула. Понятия не имею, кто ты и зачем тебе мертвый дракон, но просто так я ему в пасть не полезу. Я тебе заплачу. Пожал плечами он, а я снова закатила глаза. Тебе не кажется, что наш диалог напоминает разговор слепого с глухим? Решив не сдаваться и позориться до конца, я взяла себя в руки. Это же невозможно. Усмехнулся собеседник, демонстрируя недюжинную эрудицию. «Ага, значит, с логикой у тебя все в порядке», — обрадовалась я. «Тогда, может, ты сможешь понять всю глупость ситуации, в которой менеджеру по продажам неизвестный мужик в неизвестном мире предлагает пойти охотиться на дракона за деньги?» Мужик призадумался, а я воспользовалась возможностью осмотреться. Скажем прямо, иной мир не поражал воображение своей прихожей. Обычный рабочий кабинет, правда, без окон. Зато пространство ярко освещали круглые светильники на стенах. Если это и магия, то какая-то она не страшная. Алтарь, на котором я сейчас сидела, болтая ногами, выглядел как обычное рабочее оборудование. Даже возвышался не в центре, а в дальнем от двери углу. От стены его отделяло расстояние, достаточное только для того, чтобы поместился рисунок пентаграммы. На полу лежал ковер с орнаментом, сильно напоминающим тот, что висел на стенах в каждой порядочной квартире моего детства. Вдоль стен тянулись стеллажи с книгами. Интересно, он их все прочитал или просто коллекционирует? На рабочем столе одна единственная толстенная книга, раскрытая почти на середине. Куда же я попала? «Может, хоть представишься?» Сидеть молча мне быстро надоело. Да и зад начал подмерзать. «Я Ада, вот, например...» «Посланница Ада!» Тут же сострел мужик и, не отвлекаясь от размышлений, прошел к столу. «Ох, какие мы оригинальные!» Тут же огрызнулась я, пытаясь не дрожать. «Можешь называть меня Аделаида Афанасьевна, если тебе так проще». «Не обижайся», — хмыкнул он, быстро листая страницы книги. «На обиженных воду возят». Но я уже успела не только обидеться, но и разозлиться. «А не обиженных порожняком гоняют?» — зло съязвила я. «Сколько ж можно? Студентка Ада, стажерка Ада, менеджер Ада. Задолбали мамкины юмористы. А этот наверняка еще что-нибудь новенькое придумает. Уверена, должностей для девушки с таким именем у них тут полно. На самом деле, имя мне нравилось». Бесили только эти ехидные улыбочки, намекающие неизвестно на что. «А чем ты занималась в своем мире?» «А, да». Постарался исправиться колдун, но получилось только хуже. Вот так всегда думаешь, что достиг дна, как снизу постучали. Но «мир ада» было довольно точное определение моих последних недель, так что исправлять его я не стала. «Менеджером по продажам смартфонов и всяких других гаджетов». Была. Как-то странно говорить о себе в прошедшем времени, когда уже свыкся с мыслью, что тебе все, конец. А оказалось, что это конец, но далеко не все. Странно, вроде нигде не ошибся. Но в это тело должна была вселиться демоница. Ну, знаешь ли, фыркнула я со всем высокомерием, на которое была способна. Демонического во мне тоже полно. Жизнь могу испортить так, что мало не покажется. Вот и испорть ее дракону. Кажется, смирился до сих пор безымянный маг. А он симпатичный или как ты? Меня зовут Лансель Бриан. Нервно дернул уголком рта мужчина. Я маг жизни при дворе короля. И если тебя не устраивает мое предложение, можешь проваливать на все четыре стихии. Но учти... Это тело принадлежало одной из последних королевских фавориток, которую отравили соперницы. Так что велика вероятность, что тебя примут за удачный эксперимент моего коллеги, мага смерти Андреаса Дюрелли, и быстренько упокоят. Его творение местные жители вообще недолюбливают. Я озадачилась. Перспективы отличались не сильно, но был нюанс. Дракон один, а местных жителей много. К тому же Лансель обещал оплатить мою работу. Значит, теоретически миссия была выполнима. Хоть я и не исключала, что оплата пойдет на мои шикарные похороны. Спрыгнув с алтаря, прошлась по комнате, задумчиво грызя ноготь. Выбор невелик. Да стоять не велит. Поэтому, резко остановившись перед удивленно глазеющим на меня магом, я решительно уточнила. «Сколько ты мне заплатишь? И при каких условиях?» Широкие брови взлетели вверх, а светлые глаза расширились. Похоже, местные девушки не отличались твердостью характера. А может, я не выглядела таковой, что и ввело господина Бриана в заблуждение. «Ну...» Он быстро взял себя в руки. «Стандартная плата высококлассного наемника — 10 золотых в сутки. Но так как ты явно не имеешь нужных навыков, то хватит с тебя и одного». «Что?» — возмутилась я. «Ты за кого меня принимаешь? Да я самый высокооплачиваемый сотруд... то есть наемник года. Ты думаешь, я не умею считать?» «Понятия не имею, насколько много можно купить на один золотой, но это явно меньше 10 в 10 раз». «Считать, что ты самая умная, это не то», — ехидно усмехнулся маг. «Вычти расходы на твою одежду, еду, обучение простейшим законам и основам нашего мира, и вполне может оказаться, что это ты должна будешь мне еще приплатить. К тому же я тебя выдернул из лап смерти, могла бы и спасибо сказать». Кажется, он прав. Действительно выдернул в последний момент. Да и тело выбрал неплохое. Наверное, я все-таки симпатичная, раз даже король повелся. «Извини». Примирительно хмыкнула я, стараясь улыбаться не слишком злорадно. Запаниковала. Была не права. «Спасибо. А теперь давай обсудим условия нашего сотрудничества. Я согласна». Он недоуменно посмотрел на мою протянутую для рукопожатия ладонь. Лансель явно не понимал, чего от него хочет эта странная женщина. «Пожми мне руку», — тихо подсказала я, решив помочь ему преодолеть культурный шок. «И приступим». Договаривались мы долго, упорно и с большой фантазией. «Тебе нужна одежда? Или так и будешь в саване разгуливать?» — прищурился Лансель, когда я решила урезать смету на свое содержание, выгодав пару лишних момент. «Ничего себе саван! Шелковое одеяние больше походило на домашнее платье содержанки, и я многозначительно хмыкнула. Возможно, это мой шанс дебютировать в новой роли». «Тебя примут за умертвие». Опасаясь, что предыдущий аргумент меня не напугает, добавил маг. «Если только за очень симпатичное», — нагло заявила я. «Но потом-то тебя все равно упокоят», — злорадно улыбнулся он. «Ладно, одежда пусть остается. Встреча с праотцами прекрасно может подождать. Уроки мировой истории он пообещал начать завтра с утра, но кое-что уже поведал». Оказывается, занесло меня в королевство Клеохорт, управляемое славным, а как иначе, королем Сарадоном VIII. На мой вопрос, куда делись предыдущие 7 Сарадонов, Ланс только страдальчески поморщился и продолжил рассказ. Сам господин Бриан и его коллега, маг смерти, ближайшие советники и помощники короля в управлении государством, потому что магия — сила и все такое. Но в последние годы аристократия активно пытается продвинуть вперед науку, что по понятным причинам магам не нравится. Не только этим двум, а вообще. Безграмотными простолюдинами управлять, конечно, проще, а то ведь сначала книжки читать начнут, потом права качать, а там, глядишь, технологии придумают, которым магия и в подметке не годится. Интересно, а сам король на чьей стороне? «Ладно, я согласилась на ежедневный оклад в один золотой». Откинулась я на спинку стула. «С учетом того, что ты обеспечиваешь меня одеждой, знаниями и едой. Так как первый и второй пункт мы обсудили, остался вопрос. Где мой ужин?» «Еда на кухне». Неуверенно пробормотал маг, отвечая, как и все, только на последний вопрос. «Ее, правда, наверное, приготовить нужно?» «Ну вот, началось». «Сначала еду приготовь, потом полы вымой, а там и до стирки носков недалеко». «Нет уж, я совсем недолго жила с парнем на заре своей юности, но те, кто говорит, что делать там нечего, нагло врут. Дел там дофига и больше. А батрачить на какого-то едва знакомого мужика, тем более бесплатно, я не собираюсь. Да и за деньги тоже. Кажется, Ланс что-то уловил в моем выражении лица, надо все же потребовать зеркало, и торопливо пояснил. Я на днях рассчитал экономку, кухарку и поломойку. «Что? Всех сразу?» — не поверила я своим ушам. «А твоя жена не возражала?» «Да не может человек в здравом уме и твердой памяти разом избавиться от всей прислуги, раз у него такова имеется». «Ну...» — замялся он. «Это была одна и та же женщина, и нет у меня никакой жены. При чем тут это вообще?» «А почему?» Не то чтобы мне это было особенно интересно, но вдруг, если его заболтать и вывести из равновесия, маг поведает что-нибудь интересное на халяву. «Вот уж правда, посланница ада!» — сердито пробормотал Лансель. «А как, по-твоему, я, маг жизни, вершил бы темные ритуалы на глазах у посторонних? Призвание демонов вообще-то по части моего коллеги. Кстати, а зачем тебе это понадобилось?» И как ты все же разжился телом королевской фаворитки? Она к тебе приползла умирать, как раненое животное, или ты уже готовенькую из морга свистнул?» Маг досадливо фыркнул, поджав губы и уткнулся в книгу. То ли обиделся, то ли какое-то из моих предположений попало в цель. «Ланс, я же пошутила!» Я примирительно коснулась его запястья. «Ну нельзя же все понимать так буквально. А если на двери уборной будет написано «на себя»? Ты что, внутрь даже не зайдешь?» Взгляд Ланса стал сердито укоризненным. В этот раз он сообразил, что над ним издеваются гораздо быстрее. Но уши все равно заметно покраснели. «Ладно, умолкаю, давай свою версию». Я закинула ногу на ногу и приготовилась выслушать леденящую кровь историю. Самое то в моей ситуации, если вдуматься. Еще и обстановка располагает. Саван, опять же. «Уверена, что ты не демоница», — скривился мужчина, возвращаясь к разговору. «Я действительно позаимствовал нужное тело в покойницкой раньше, чем до него добрался Дюрелли». Он задумчиво побарабанил пальцами по столу и снова в упор посмотрел на меня. «Дело в том, Ада, что мы живем в мире, где раз в 100 лет в горах рождается артефакт, способный сделать своего обладателя либо всесильным магом, либо непобедимым воином. Только вот активировать его может только один, единственный человек. В ком проснется этот дар, заранее неизвестно. Поэтому последний раз этот артефакт активировали 400 лет назад. А тут такая удача. Иветта Фелис жила прямо во дворце, даже на другой край мира тащиться не нужно. Кто бы мог подумать, что эти дуры ее отравят? А ты уверен, что она пошла бы с тобой?» — недоверчиво хмыкнула я. «Так я тоже без дела не сидел. Темные ритуалы подчинения изучил, подготовился», — похвастался Ланс. «А ее смерть спутала мне все планы». «Так тебе и надо», — припечатала я. «К девушкам другой подход нужен. Вот король, судя по всему, это знает. Ну, а от дракона ты что все-таки хочешь? Сокровище, зуб, коготь, еще какую-то жизненно важную запчасть?» Маг снова покраснел, а я догадалась, что понял он меня неправильно. «Я вообще-то имела в виду чешую или какие-нибудь органы. Да что же он такой испорченный?» «Внутренние органы, Ланс, сосредоточься. Сердце, печень, камни из почек». Мужчина скрипнул зубами и из-под лобья уставился на меня, как будто решая, стоит мне говорить или нет. «А он, этот артефакт, охраняет».